был и другой, весьма неблагоприятный для графа признак. Герцогиня, всегда и во всем откровенная со своим другом, даже высказывавшая при нем вслух свои мысли, никогда не говорила с ним о Фабрицио, не обдумав предварительно свои слова. «Если желаете, — сказал ей однажды граф, — я напишу вашему любезному братцу, проживающему на берегу Комо, и заставлю достойного маркиза дель Донго просить о помиловании вашего славного племянника. Мне и моим друзьям таким-то будет не очень трудно это устроить. Если Фабрицио, а я в этом не сомневаюсь, головой выше молодых шалопаев, горцующих на английских лошадях по улицам Милана, что это за жизнь для 18-летнего юноши? Безделье, и впереди тоже вечное безделье. Если небо даровало ему истинную страсть к чему-либо, ну, хотя бы к рыболовству, я готов уважать эту страсть. А что он будет делать в Милане, даже получив помилование? Выпишет из Англии лошадь, будет кататься верхом в определенные часы, а в другие часы безделья толкнет его к любовнице, которую он будет любить меньше, чем свою лошадь. Но если вы прикажете, я постараюсь предоставить вашему племяннику возможность вести такую жизнь». «Мне хочется, чтобы он был офицером. Кто же посоветовал бы монарху доверить пост, который в один прекрасный день может иметь известное значение человеку, во-первых, склонному к восторженным порывам, а во-вторых, уже проявлявшему восторженный энтузиазм в отношении Наполеона и сражавшемуся в его войсках под Ватерлоо? Подумайте, что стало бы со всеми нами, если б Наполеон одержал победу при Ватерлоо? Нам, правда, не пришлось бы бояться либералов. Но монархи старых династий могли бы царствовать, только женившись на дочерях его маршалов. Итак, для Фабрицио военная карьера – это жизнь белки в колесе. Много движения, никакого продвижения. Ему обидно будет видеть, как его опережают верноподданные плебеи. В наше время, да еще, пожалуй, лет 50 – пока монархи будут дрожать от страха и пока не восстановят религию, главное достоинство молодого человека – не знать восторженных порывов и не иметь ума. Я придумала один выход, но только он приведет вас на первых порах в негодование, а мне доставит множество хлопот и не на один день. Это в сущности безумие, но я готов пойти на любое безумие ради одной вашей улыбки. А что это такое? Вот что. В Парме было три архиепископа из рода дель Донго. Асканио дель Донго, рукоположенный в 1600, не помню точно когда, Фабрицио в 1699 году и второй Асканио в 1740 году. Если Фабрицио пожелает стать прелатом и выделиться высокими добродетелями, я сделаю его где-нибудь епископом, а затем архиепископом пармским. Разумеется, если не потеряю своего влияния. Главное препятствие вот в чем. Останусь ли я министром достаточно времени для того, чтобы осуществить этот прекрасный план? Принц может умереть или по приходе самодура оставит меня. Но, в конце концов, это единственная возможность сделать для Фабрицио что-нибудь достойное вас. Поднялся долгий спор. Этот план совсем был не по душе герцогини. «Докажите мне, что всякая иная карьера невозможна для Фабрицио», — говорила она. «Граф доказал это». «Вам жаль блестящего мундира», — добавил он, — «но тут уж я бессилен». Герцогиня попросила месяц на размышление, а затем, вздыхая, согласилась с разумными доводами министра. «Горцевать с чванным видом на английской лошади в каком-нибудь большом городе», — повторял граф, — «или занять то положение, которое я предлагаю, вполне достойное такого знатного имени. Другого выхода я не вижу. К несчастью, высокородный человек не может быть ни врачом, ни адвокатом, а наш век – это царство адвокатов. Если вам угодно, – твердил граф, – вы можете дать своему племяннику возможность вести в Милане такой образ жизни, который доступен только самым богатым из его сверстников». Добившись его помилования, вы назначите ему содержание в 15, 20, 30 тысяч франков. Для вас это не имеет значения. Ни вы, ни я не собираемся копить деньги. Герцогиня была чувствительна к славе и не хотела, чтобы Фабрицио был прожигателем жизни. Она вернулась к плану, предложенному ее возлюбленным. «Заметьте, пожалуйста, — говорил ей граф, — что я не намерен сделать из Фабрицио примерного и заурядного священнослужителя. Нет, он прежде всего должен быть вельможей. При желании он может оставаться полным невеждой и все-таки станет епископом и архиепископом, если только принц по-прежнему будет считать меня полезным для себя. Соблаговолите приказать. Ваша воля для меня – непреложный закон. Но Парма не должна видеть нашего любимца в малых чинах. Его быстрое возвышение возмутит людей, если он сперва будет здесь простым священником. В Парме он должен появиться не иначе, как в фиолетовых чулках. В Италии молодых людей с протекцией или богословским образованием величают прелатами и монсеньорами, что еще не значит епископ, и они носят фиолетовые чулки. Чтобы стать монсеньором, не нужно принимать церковный сан. Фиолетовые чулки можно скинуть и вступить в брак, и прибыть в подобающем экипаже. Тогда все догадаются, что вашему племяннику предстоит получить сан епископа, и никто не будет возмущаться. Послушайтесь меня. Пошлите Фабрицио на 3 года в Неаполь изучать богословие. Во время каникул в духовной академии пусть он, если захочет, съездит посмотреть Париж и Лондон, но в Парме ему пока нельзя появляться.